«Да, было дело. Помню, я нес латину на руках, шел снег, изо рта вырвался пар», — вспоминал Дейл. С тех пор латина взяла на себя обязанность вешать талисманы на переднюю и заднюю двери таверны. Девочка старалась вовсю, не позволяя нежити войти в дом. Прошло несколько лет, латина выросла, но старые привычки никуда не делись. Однажды в канун Нового года после работы латина с напряженным видом подошла к Дейлу. «Дейл, мне нужно кое-что тебе сказать». «Давай». «Я хочу вечером выйти на улицу». «Что?» — воскликнул юноша, сорвавшись на фальцет. После того происшествия латина в священную ночь не то что не покидала таверну, даже близко к двери не подходила. «Чего это на неё нашло?» «Зачем тебе это?» «Я хочу побороть свой страх. К тому же Хризас поделилась, что мастерски владеет магией очищения». «Ага, значит, не только латина боится нежити», — мимоходом отметил Дейл. Он знал, что латина одно время с энтузиазмом учила магию против нежити, а теперь выяснилось, что ее сестра обладает той же слабостью. Видимо, у них одна травма детства. Естественно, всему виной был давний эпизод в храмовом склепе. «У меня заклинания против нежити от зубов отскакивают. Как света, так и тьмы», — с самым серьезным видом говорила Хризас. В каком-то роде она следовала заветам мов и боролась с травмой в лоб. Ну как боролась? Золотой монарх реагировала слишком бурно и обрушивала магию высшего уровня даже на самых слабых призраков, не способных причинить вред. Новое присутствие эту тему поднимать не стоило. «Роза научила меня магии очищения, поэтому теперь я с ними справлюсь. Но все-таки страшновато идти одной». «Так не иди». «Но еще страшнее мне становится от одной мысли. Вдруг что-нибудь случится, а я возьму и оплошаю», — продолжала латина. «Нет, надо попрактиковаться». Ее слова звучали не особо убедительно, девушке предстоял долгий путь. «И все же, сомневаюсь, что мы сможем каждый раз для тренировок выбираться в подземные лабиринты, на кладбище или где там еще бродить нежить. Да и латина у меня робкая, все эти нервы, страхи, слезы». Кроме того, латина на этот раз попросила Дейла пойти с ней, а юноша не собирался подвергать ее опасности ни при каких обстоятельствах. «Если ты встретишь нежить, а меня рядом не будет, нет, даже представлять не хочу». «Нужное заклинание я знаю и произнести его смогу. Наверное. Вот поэтому я должна убедиться в этом». «Ага». Дейл немного подумал. Во всем имелись свои плюсы. Если латина испугается, у него появится превосходный повод обнять ее, утешить, успокоить. В общем, окружить заботой и лаской. Чем не результат? Главное, не заставляй себя. «Хорошо». Вечером они отправились на прогулку по Кроицу. Латина крепко держала Дейла за руку и жалась к нему сильнее обычного. Это никак не было связано с зимним морозом. Несмотря на храброе заявление, девушка заметно трусила. Вскоре они натолкнулись на санд, которых оказалось больше, чем предполагал Дейл. Нежить сразу принялась выкрикивать проклятие. С трудом сдерживая слезы, Латина спряталась за спиной любимого. Проклятия стали громче и неразборчивей. Тогда девушка проговорила заклинание, и несколько санд растворились. Приободрённая, Латина вышла вперед и повторила заклинание, изгнав еще несколько фигур в балахонах. Ряды нежити редели, но та по-прежнему держалась на некотором отдалении. Латина не понимала, почему они бездействуют, а разгадка была очень проста. Адские черные санты боялись ярости Дейла. Беспощадный герой и даймон восьмого архидемона находился вне рамок здравого смысла. Можно сказать, он был ужаснее и злее любого монстра. «У меня получилось!» — радостно воскликнула девушка, когда сант не осталось. «Да, ты молодец», — похвалил ее Дейл, гладя по голове точно так же, как и много лет назад. Они гуляли неподалеку от Оцелота, но юноша все равно беспокоился, как бы латина не потеряла сознание от магического истощения, поэтому повел ее назад. «Я сплю». «Да, совершенно точно сплю». Дейл помнил, как они с латиной вернулись в таверну и легли спать. Он обнял еще не отошедшую от испуга девушку, совсем как в период отцовства, да так и провалился в сон. «Да, определенно. Ведь не мог же он в реальности идти знакомиться с родителями латины». Несмотря на это, его ладони мигом вспотели. Сама латина широко улыбалась, и даже во сне была воплощением очарования. Дейл не знал, как живут Василио, но они явно шли по традиционному городу демонов. Дорога была вымощена каменной плиткой, здания по бокам сложены из обожжённого на солнце белого кирпича, ярко отражающего дневной свет. Они миновали несколько улиц и попали в район простолюдинов. Латина остановилась перед самым обычным домом, ничем не отличающимся от соседних. Здесь жила ее семья. Дейл чувствовал себя необычайно напряженным. «Да что со мной? Это же просто сон!» — напомнил он себе и все равно не мог скинуть странное оцепенение. Пытаясь отвлечься, юноша принялся усиленно думать, что сказать родителям Латины, как вдруг дверь открылась. На дороге возникла Хризос. Окинув взглядом Дейла, она насмешливо улыбнулась. «Надо же, ты нервничать умеешь. Всё-таки что-то человеческое тебе не чуждо, да? А ты все так же меня не любишь». «Ладно, не стойте, заходите уже. Рак и Мов ждут». «Нет, это точно сон. Первый архидемон не вышла бы встречать гостей лично». Дейл послушно шагнул в дом. Внутри было прохладнее, чем на улице. Немного взяв себя в руки, юноша несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Ох, ты так сильно нервничаешь?» – удивилась Латина. «Ну да, понимаешь, в тот раз обстоятельства были совсем другими». Под тем разом он имел в виду их поездку в Тислоу. Тогда Латина была совсем маленькой, и Дейл видел в ней лишь приемную дочь, поэтому никаких разговоров о свадьбе не шло. Да, Латина уже тогда любила юношу, но не чувствовала возбуждения при знакомстве с его родителями, она просто волновалась, оказавшись в новом месте среди незнакомых людей. Но сейчас Дейл пришел к ее родителям рассказать о свадьбе, точнее попросить их благословения. Не обращая внимания на его нерешительность, Хризос указала на комнату в глубине дома. Латина смущенно улыбнулась, взяла Дейла за руку и потянула за собой. Оказавшись на пороге, юноша на мгновение застыл, а потом невольно подался назад. Сейчас он вел себя как обычный человек, не как герой, сразивший нескольких архидемонов. На него смотрел мужчина с глазами цвета молодой листвы, платиновыми волосами и блестящими черными рогами, как у Латины и Хризос. «Мне кажется, говорить рад познакомиться будет странновато, однако вживую мы видимся впервые», — сказал он с теплой улыбкой. Это был Смарагди. «Мне кажется, говорить рад познакомиться будет странновато, однако вживую мы видимся впервые», — сказал он с теплой улыбкой. Это был Смарагди. «Мне сейчас страшнее, чем в бою против архидемона», — мелькнула мысль у Дейла. Для отца таких выдающихся дочерей Смарагди выглядел заурядно. Интеллектуал, это сразу видно, но больше ничего примечательного в нем не было. Дейл видел Смарагди только после его смерти, когда над телом поработали время и звери, поэтому только сейчас узнал, каков из себя отец его невесты. Смарагди дружелюбно улыбался, но юноша, страшно нервничая, силился отыскать какой-нибудь подвох. Наконец он собрал волю в кулак и решился представиться. «Здравствуйте, я... Рак!» Латина с радостным возгласом кинулась к отцу и, закрыв глаза, обняла его. Демоны большую часть жизни проводят в юном облике, поэтому отец с дочкой казались ровесниками, братом и сестрой или парнем и девушкой. Удивительно, но Дейл при этой мысли совершенно не почувствовал ревности. «Ого, ты умеешь держать себя в руках?» — фыркнула Хризос. «За кого ты меня держишь?» — вздохнул юноша. Кое-кто называл его живым воплощением ревности. И не без оснований, однако Дейл знал, как сильно Латина любит отца. Конечно, после стольких лет разлуки она бросится ему на грудь, соскучилась ведь. «Рак, я нашла свое счастье!» «Да, я вижу по твоей улыбке. Это замечательно. Какая ты у меня умница!» С нежностью ответил Смарагди и погладил дочь по голове. Сияя, Латина вытерла глаза от выступивших слез. «Ага, они точно родственники. Так похоже!» Отметил про себя Дейл, и тут Смарагди посмотрел на него. «Так это ты, значит, полюбил мою дочь, сберег ее и подарил ей счастье. Прими мою глубокую благодарность». Юноше стало стыдно. Из-за напряжения он совсем забыл о манерах. Выпрямившись, он посмотрел в глаза собеседнику. «Прошу прощения, что не представился сразу. Я Дейл Рекки. Очень приятно с вами познакомиться. А я Смарагди. Насколько я знаю, люди используют названия своих родов, чтобы различать друг друга. Да? У демонов для этого есть имена матерей. Мы говорим «сын той-то» или «дочь такой-то». Впрочем, не то, чтобы тебя это как-то касалось». Уже одно только это объяснение показывало, насколько он хороший учитель. «Я перед ним чувствую себя так же, как перед наставниками из Тислоу», — подумал Дейл, держа спину как можно ровней. «Не напрягайся-то так», — сказала Латина, раскладывая на столе печенье мадлян. Гостиниц, которые они принесли. За ней наблюдала женщина с золотыми глазами, сидящая рядом со Смарагди. Дейл уже встречался с ней, поэтому сразу узнал. Мов со всех сторон рассмотрела свою порцию мадленов, немного погодя удовлетворенно кивнула своим мыслям, медленно взяла одно печенье, откусила уголок и принялась сосредоточенно жевать. Она выглядела совсем как маленький зверек. В тот раз она показалась мне твердой и возвышенной, а сейчас так похожа на Латину. Удивился Дейл. Цветочные украшения в длинных фиолетовых волосах только усиливали это впечатление. Доев печенье, Мов уставилась на поднос в центре стола. Хризас усмехнулась и положила ей добавку. Немного посмотрев на них, Дейл спросил у Хризас. «Слушай, что? Мне всегда казалось, будто Латина пошла в отца, а ты в мать. Неужели все наоборот?» «Да, мы всегда говорили, что Платина очень похожа на Мов». «Вот как». Латина слушала их с недоумённым видом. Наверное, она сама не осознавала, сколько общего имеет с матерью. «Но если на чистоту, я думал, меня встретит более враждебно. Смарагди спокойно доброжелателен. Я уж боялся отказа, мол, не отдам дочь какому-то герою, который всего лишь истребил нескольких архидемонов. По крайней мере, я бы сказал именно это». Вообще, Дейл был первым героем в истории, кому удалось уничтожить практически всех архидемонов, поэтому его никак нельзя было назвать обычным или каким-то. Видимо, эти мысли четко отразились на лице юноши, потому что Смарагди с прежней улыбкой ответил. «Но если бы ты жестоко обошелся с моей маленькой Латиной, я бы любой ценой затащил тебя сюда, в загробный мир. Все-таки она возжелала тебя первой». Казалось, температура в помещении упала на несколько градусов. Гуру хватило одной фразы, причем сказанной все тем же легким тоном, чтобы вогнать доблестного героя в холодный пот. «А моя милая девочка просто не могла получить отказ». «Я с вами полностью согласен», — тотчас кивнул Дейл. Он ни за что не допустил бы, чтобы первая любовь оставила Латину с разбитым сердцем, отвергший ее негодяй должен был познать адские мучения. Противоречиво, но факт. «Если за тебя Латина будет несчастна, о мирной жизни можешь забыть», — продолжил Смарагди. «Он проклянет меня». Мигом понял Дейл. Даже герой Даймон не знал, как защититься от того, кто находится в загробном мире. Он был весьма высокопоставленным служителем. Однако церемонии оранжевого бога мало помогали против живых мертвецов. К тому же такие преграды не были помехой для уважаемого гуру. «Я приложу все силы, чтобы этого не произошло. Очень на это надеюсь», — улыбнулся Смарагди. «Да Платина сама скажет, что без тебя не стала бы счастливой. Упрямством она пошла в родителей», — хмыкнула Хризас. Тут Мофф оторвалась от печенья, посмотрела на Дейла и ни с того ни с сего спросила. «Хочешь знать, кто у вас родится? Мальчик или девочка?» Латина покраснела, Дейл же усмехнулся. «Значит, все-таки родится. Мне этого уже достаточно». Слова Оракула, наделенного редчайшим благословением Банавсеги, ценнее золота. У демонов низкая рождаемость, но раз Мофф сказала так, значит, когда-нибудь у них точно родится ребенок. «У нас впереди годы». «Понятно». Мофф улыбнулась и изящно поднесла к губам чашку с чаем, который заварила Латина. Недавняя ребячливость исчезла, уступив место спокойной расслабленности. Впрочем, Оракул даже не пытался скрыть эти качества своей натуры. Мягко улыбнувшись, она прислонилась к Смарагди. Тот нежно посмотрел на нее, вытянул тонкую для мужчины руку и заботливо поправил цветок в фиолетовых волосах. «Латина выросла в любящей семье». «Я защищу Латину», — пообещал Дейл. «Хорошо. И я был бы очень благодарен, если бы ты не забыла про Хризас. Она стойкая, но слишком похожа на мать». Неловко усмехнулся Смарагди. Это было последнее, что запомнил Дейл. О! Дейл негромко застонал и открыл глаза. Солнце еще не встало. Комнату окутывала тьма. Я как-то даже забыл, что сплю. Часто так и происходило, но в этот раз все было по-особому. В следующий раз мы с Латиной вместе сходим на его могилу. Также надо было спросить Хризас, может, стоит переправить останки Смарагди на родину, да и с Грегором не мешало бы поговорить. Друг наводил порядок после злодеяния второго архидемона и вполне мог устроить, чтобы Мов похоронили рядом с супругом. Они были такими дружными и нежными во сне. Но первым делом Дейл обнял спящую Латину и улыбнулся, слушая ее нестройное сопение. «Со мной ты будешь счастлива», — прошептал он, намечая дальнейший курс и закрыв глаза. Немного погодя, Латина проснулась и хотела встать, но не смогла. Дейл притворился спящим, ему нравилось чувствовать, как девушка робко крутится, пытаясь выбраться из постели и не разбудить его. Он хотел первым поздороваться с ней в новом году и сказать: «Ну что, впереди нас ждет еще один год, да?» Дейл встретил Новый год, обнимая любимую девушку. Нужно ли желать большего счастья?